занимали ключевые позиции у входа и выхода. Самый рослый среди них, в накидке с капюшоном, устроился наверху внешнего ограждения. Ляна узнала эту мужественную фигуру, эту легкость и грациозность движений. Ранд. Очевидно, он вернулся, чтобы захватить замок. Она должна действовать, предупредить. Вооруженные до зубов рыцари покончат с ним раз и навсегда. Тем временем ничего не подозревающий Жерве монотонно перечислял правила поединка. Нечестная игра ведет к конфискации приза. Не сражаться с тем, кто упал. Сердце Лианны бешено стучало. Все внимательно слушали Жерве, и никто не замечал передвижения людей Ранда. «Предупреди рыцарей», — говорила она себе. «Ради Буалонга и ради Франции предупреди их». Но слова застряли у нее в горле. Лианна поняла, что даже ради своего дома, ради Франции, она не сможет пожертвовать жизнью англичанина. Ранд сделал знак рукой. В ту же секунду незнакомцы все как один сбросили свои накидки. Каждый поднял лук и приладил стрелу. В конце дня победитель Жерве осекся. У толпы вырвался единый судорожный вздох. На мгновение все замерли, подобно живописной картине. Потом матери, словно опомнившись, прижали к себе детей. Несколько человек, тревожно оглянувшись по сторонам, незаметно улизнули. Человек у изгороди сбросил плащ. У Лианны подскочило сердце. Солнце сияло в золотистых волосах Ранда и на позолоченном леопарде, украшавшем его одеяние. В руках англичанин держал лук. От него исходила такая сила и уверенность, что Лианна вдруг почувствовала гордость за мужа, отца своего будущего ребенка. Позади Ранда какой-то юноша поднял флаг с начертанным на нем девизом: «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». Лианна быстро научилась уважать эти слова. Действительно, для храбрых сердец нет ничего невозможного. Даже завоевать 70 вооруженных рыцарей. Масси испуганно вцепилась в рукав Лианны. «Это же англичанин, который убежал из подземелья!» «И тут нахальный посланник», — добавила Бонни, указывая на Джека Кейда. «Что все-таки проис? Он не может сделать это», — не дала ей договорить Масси. «Жерве хотел, чтобы сегодня ему присягнули на верность. Нам...» «Тихо!» — оборвала Лианна ее причитание. «Бросайте оружие!» Словно гром среди ясного неба прозвучал голос Ранда. Жерве с негодованием сплюнул на землю. «Никогда, англичанин! Сейчас ты умрешь на месте!» Тем временем Гакур закончил подсчет лучников, окруживших их, и, казалось, немного успокоился. «Глупцы!» — заорал он испуганной толпе. Разукрашенная лошадь нетерпеливо переминалась под ним с ноги на ногу. Легкий ветерок раскачивал длинный плюмаж на шлеме. «Что эти разношерстные крестьяне и английские проклинальщики могут сделать против наших рыцарей?» Гакур повернулся к своим людям. «Вооружайтесь!» — решительно скомандовал он. Рыцари с готовностью принялись вытягивать шпаги. Ранд кивнул Джеку Кейду, охранявшему выход. Тот, усмехаясь, спокойно выпустил стрелу. Она словно бритвой срезала плюмаж на шлеме Гакура. Толпа ахнула. Бонни захлопала в ладоши и послала англичанину восхищенный взгляд. Несколько людей повернули к ней нахмуренные лица. Бонни тут же притихла, ожидая, что последует дальше.